Алло. Да. Здравствуйте. Да. Вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Скажите, Полина Анатольевна, это вы? А вы-то кто? Так это вы, скажите? А вы-то кто? Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна, где запись нашего разговора. Полина Анатольевна, это вы? Ну да. Полина Анатольевна, у вас имеется задолженность перед компанией Money Management 91 283 рубля. Оплата от вас поступает до 16 числа, трехдневный срок. Это вы это хотели информацию только уточнить, а? Да? Да, эту. Вот, нет, не поступит. Все, до свидания. А по какой причине вы уклоняетесь? Вы хотели узнать только, поступит или нет. Все, уточнили информацию. Значит, дать инспекционную комиссию. Ну, сколько же можно будете ждать, уточнять информацию? Ну, как она приедет, да. Сколько можно ее ждать? А Инночка Владимировночка, вот я, блин, тебе просто сколько реально... Можно... Бутылку коньяка тебе куплю, если до меня дает ваша комиссия. Или какая-нибудь еще. Я еще раз хочу, ну, сказать, почему Полина она не может это никак просто... доехать? Объясни, пожалуйста, Полина, каким таким причинам она не может доехать? Времени. Так а сколько лет ждать? Объясняю вам. Почему она годами едет? Ну, я объясняю вам. Почему она годами Ой, едет? 116 дней – это еще не год. Это все вопрос так времени. Так при чем поверь тут мне, я? Полина Анатольевна. Это я в очереди там в какой-то стоит, да? Мы вам звоним. Это я там в какой-то очереди. А сколько у вас должников? И когда конечно, же она за меня заедет конечно. Все-таки? Все-таки, да, когда? Едет, примерно хотя бы. Временные рамки какие-то. Вами... Какие-то временные Полина, рамки. Можно? Нет. Мне не надо сначала, потом меня сейчас исключили. Меня интересует инспекционная комиссия мифическая ваша. Прям все ее мечтают. Я ее сфотографирую. Я, может, даже телевидение позову, когда я ее увижу все-таки. Я в этом просто... Я запекчаю, вообще покажу ее, потому что ее никто не видел никогда. Ее весь Ютуб мечтает увидеть. Понимаешь, мечтает увидеть весь Ютуб. И соседи мечтают. Все мечтают. И другими будут. И всеми будут. Все прям просто будут ждать вместе с телевидением, я тебе говорю. Эту комиссию будут ждать. Ваше ну, просто, ну, я помогу. Вообще вашей комиссии будут... имущество отнесу на ручках вместе с этой комиссией, то все имущество вам выверет. Только главное увидеть вашу комиссию. Мне кажется, вы сейчас в таком состоянии, Полина Анатольевна. В каком? В каком? Такого да. Слова не дали мне сказать. Да сказала, так я не хочу камеру. На данную сумму. На какую? Ты понятых будут ваши соседи. Так оборона, комиссия отдавать? Комиссия отдавать? Инспекционный, да? Так, все. Имущество-то? Имущество кому отдавать-то? Ин, ну чё ты тупишь-то? А вы со мной уже на «ты», вы уже конечно, конечно. Нет, дистанция у нас с тобой. Полина Анатольевна, у нас с тобой, солнышко, дистанция никакого. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Екатерина Евгеньевна. А вы кто? Это компания ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Стелла Александровна Мальчук. Ведется запись разговора. Я звоню по поводу вашего долга перед нашей организацией. Мне нужно какое-то конкретное решение по вашему договору принимать. А чем вы устроили отношения с нашей компанией? Почему вы отказались выплачивать? Ну, у меня же сейчас ситуация такая финансовая плохая, поэтому... Можете в суд ну, сходить, решайте через суд. Я предлагаю из вам чего вы это через решили? Суд решать, а потому что все споры ну, решаются. Мы будем сами определять, как свои деньги вернуть. Споры здесь а, ну, нет, давайте, вы ваши деньги незаконным решайте. Образом удерживаете. Абсолютно незаконно. Единственный да. момент... Ага. Мне нужно в случае продажи долга выяснить, по какому адресу уведомления вам направлять. Вы проживаете по регистрации? Да, туда посылайте. Только с уведомлением только обязательно, хорошо? Уведомлением мне нужно будет выслать. А я веду по почте с уведомлением, чтобы я расписалась, чтобы все как положено было. А вы не в первый раз уже удерживаете незаконно чужие денежные средства? Конечно. А судимы ранее были? Да, по 159-й, части 1-й. И после этого... И после этого, да, и дают мне кредиты, да. Угу. Любопытно. Да. А вы работаете вообще где-нибудь сейчас? Ну, кто ж меня возьмет-то после того, как я сидела-то? Так вы хотите сказать, что вы нам ложную информацию предоставили? Ну вот, опять идите по 159-й, части 1-й, рецидив, давайте. Нет, вы нам заявили, что работаете в компании УСА. Вот я... Чего? То есть вы под запись разговора хотите заявить, да, вот эта запись разговора имеет такую юридическую силу, да, вот вы прям с ней пойдете в полицию сейчас. Угу. Я в службу безопасности вправе передать. Давай. Там они уже быстро... А вы вообще станете конструктивно общаться? А вы воспринимаете информацию? Я там воспринимаю. Может мне перезвонить? Да не надо, давай поговорим о чем. Я сомневаюсь, что вы, в принципе, воспринимаете то, что я говорю. Я все прекрасно воспринимаю, не переживай. Стелла. У тебя такое имя брутальное. Стелла. А я позволила вам с собой на «ты» перейти? Ну да, позволила. Ладно, Екатерина Евгеньевна, я единственное, что могу вам посопутствовать, учитывая, что вы даже не понимаете. Да, не совсем. Ладно, не понимаю. Ладно, Екатерина Евгеньевна, забирайте деньги, долг на сегодня 39 050 рублей. Займ не первый в нашей компании, один платеж вы произвели. В любом случае, факт того, что вы оформляли этот займ и являетесь должником, он признан. Алло, пропадала, пропадала сейчас. И учитывая ситуацию, вам понравилось. Я не слышала, что ты мне говорила, ты пропадала. По своим долгам. Деньги, говорю, собираете, каждую копейку придется вернуть. До конечно, свидания. Конечно. Алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Надежда Анатольевна. А вы кто? Специалист компании МБА Финансы Кровашкина Наталья Анатольевна. Надежда Кровашкина. Анатольевна, это вы. Это я. Да, Кровашкина. Угу. Надежда Анатольевна, ну я думаю, что данную информацию вы сейчас вот выслушаете, да? У вас задолженность... Да мне не обязательно, я уже ее слышала. Не один раз уже ее слышала. Совершенно. А я хочу еще вам повторить. А я не хочу ее слушать. Кровашкина, не сотрясай воздух. Кровашкина. Вы очень хотите. Кровашкина, ты что, у нас Кровашкина да гипноз? Такая меня загипнотизировать хочет, чтобы я захотела послушать твой бред? 200 рублей, когда будете платить? Я твой бред не хочу слушать, Кровашкина. Не хочу я платить, и бред твой не хочу слушать, я ничего от вашей конторы не хочу. Дополнительный номер телефона. От нашей конторы нечего хотеть, значит, я могу пояснить. Ну, вам, все, Кровашкина, не надо мне ничего объяснять. Какая фамилия прикольная? Информацию слушаем. Слушаем информацию. Не хочу я слушать Кровашкину информацию. Кровашкина информация. Успокойся. Какая Кровашкина? Как мне твоя фамилия понравилась? Кровашкина серьезная у нас такая. Какая у нас? Ой, еще у нас Кровашкина экстрасенс у нас. Кровашкина все про всех знает, кто чего может, кто не может. А Кровашкина? Она у нас и гипнотизер, и экстрасенс она у нас. Кровашкина. Слушай, какие кадры у вас в МБА финансах работают. Боже вам мой, на телевидении надо? Больно. Да, в битву экстрасенсов давай, сходи. Кровашкина. Ой, ясно. Ой, не говори. Нет, мы перезвоним. А, ну давай. Ой, такое только и будет. Такое только общение будет. Ой, все, конец света. А я предупреждаю, я вот сейчас довожу. Все, вообще рухнет весь мир. Меня передадут обратно. Вот, да, я сколько ждать-то можно уже вашу комиссию? Ну, сколько? А вот давай скажи мне, 3 дня, да? Или сколько? Значит, ты мне обещаешь, Кровашкина? Кровашкина, ты мне обещаешь эту комиссию? Все. Да, ты держишь? Держишь слово, Кровашкина? Я вот если, не дай бог, не приедет, я найду тебя, Кровашкина, в твоей конторе. До свидания. И спрошу с тебя, потому что ты мне обещала. Алло, здравствуйте. Да-да. Леонид Валерьевич, меня зовут Кущев, это сервис займов и капусты. А кем приходит Олег Николаевич? Мне? Знакомым. Как появится возможность, передайте ему, пожалуйста, информацию. Передавала. Чтобы он связался с сервисом. Вчера звонили, я передавала. А он что сказал? Ничего, рукой махнул и все. Понятно, ну как... Увидите его, скажите, что вам опять звонили. Чего? Как увидите, скажите, что с вами опять связывались, просили передать ему информацию. Да, толку. Посмотрим? Ну, давайте посмотрим. До свидания. Алло. Алло. Полина Анатольевна, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Алло. Микрофинансовая компания «Займ» отдел взыскания. Меня зовут Никонова Марина Викторовна. Разговор записывается. Полина Анатольевна, длительная просрочка у вас на сегодня? Угу. 123 дня составляет. «Займ» не оплачиваете? Ну да. В компанию не обращаетесь? Зачем? Как видите решение данной проблемы? Никак. То есть а вы как? Не намерены оплачивать займ? Ну, вы это как-то сходите в суд, например. Почему вопрос на вопрос отвечаете? Мне очень... А почему это? Может, я еврейка? А что это за антисемитские настроения? Ну, это что такое? Это нормально вообще. Вы же, говорит, не еврейка? Вообще нормально у вас с головой? Звезда? У меня с головой все нормально. Да я не заметила. Платик, когда начнете? Что? Когда начнете? Что, а когда? Плохо. Вы там булькаете. Когда начнете? Никогда. Ну вы же слышите бульканье. Ну так, буль-буль-буль и слышу, да, буль-буль слышу. Отказываюсь от оплаты. Нет, не отказываюсь. Это через ТУС оплачу. Может быть, и слова услышите. А, может, к третьему? Навряд ли. Скорее всего, это будут коллекторы. Ну вот. Тем более, давайте уже, господи, не мните сиськи, передавайте коллектору. Ну, по себе судить не нужно, что вы мните. Мы уж как-нибудь сами решим. Ну, решайте уже что-нибудь. Как вас оплату взыскать? Ну, решайте уж чего-нибудь. Сейчас отказываюсь от оплаты. Ставь. Так вы скажите, я от оплаты отказываюсь. Пожалуйста. Зачем? Я уже, и так все в течение записи понятно это. Полина Анатольевна, вы боитесь? Что за бред вообще? Что боитесь? Я ей говорю с начала разговора, все понятно, и там ясно, четко, предельно. Что-то я там боюсь, блин, какие-то коллекторы. В суд они идти не хотят. Ну, что за детский сад вообще, не пойму. Реально просто наберут по объявлению, блин. Взыскатели, блин. Горе-взыскатели, блин. Чё ты там, ой, пищит там, что-то сидит, пикает там, пискля какая. Ой, мышка, наружка. Полина Анатольевна. О, проявил. Такая сразу, ой, Полина Анатольевна. Басом заговорила такая. Я не могу. Детский сад. Я вам сочувствую. Я вам тоже. Давай. А в суд-то ты же не собиралась. Какие приставы-то без суда? Алло, Горе ты моя луковая.